Глава 4. Переход от Пятигорской осени к московской зиме оказался довольно неприятным. После перемены климатического пояса у Поволоцкого заболела голова и ощутимо запрыгло давление. Добавились и бытовые неурядицы. Автопоезд, экраноплан, снова автопоезд от аэропорта и, наконец, метробус. В его удобном вагоне-прицепе после глотка настоянного на травах коньяка медик даже задремал. Ему снился все тот же госпиталь, только молодой хирург, по-плотницки поплевав на руки, тянулся что-то делать в ране голыми, нестерильными руками, объясняя, что все великие хирурги так делают, когда никто не смотрит. Неожиданно Зимников без церемоний ткнул его под ребро. Поволоцкий встрепенулся и спросонья чуть было не ответил хорошей затрещиной. Майор ухмыльнулся и махнул своим пиратским крюком, дескать, на выход. Метробус звонко просигналил и двинулся дальше. Хирург проводил взглядом вереницу вагончиков, пока алые габаритные огни не скрылись за дальним поворотом. Подсвеченная скрытыми лампами стеклянная призма остановки была почти пуста. Лишь пара припозднившихся пассажиров ожидали свой рейс. «Глянь на карту», — предложил Зимников. «Мне как-то не хватается». Поволоцкий развернул небольшой лист с нарисованными от руки стрелочками, в очередной раз понадеявшись, что по телефону все понял правильно. Судя по схеме, им следовало пройти примерно километр по жилой застройке. «Вон туда», — указал он. «Пешком или поймаем что-нибудь», — уточнил для порядка, впрочем, не сомневаясь в ответе. Зимников буркнул что-то про ленивых докторишек и бодро потрусил в указанном направлении, на ходу приподнимая крюками воротник пальто. Было зябко и ветрено. «Догоняй!» – проворчал он через плечо. Первые 3 месяца войны в крупных городах соблюдали светомаскировку. Но после того, как заработала новая система дальнего оповещения, постоянные затемнения отменили. Теперь свет отключали при обнаружении вражеских бомбардировщиков. Но на Москву налетов не случалось с сентября. Враги прекратили террор населения, полностью сосредоточившись на промышленных центрах и транспортных узлах. А в декабре свернули и их. Вечер был достаточно поздний, но многие окна светились уютным домашним светом. Редкие прохожие вежливо приподнимали шляпы. Хирург отвечал тем же. Майор ограничивался кивком, засовывая руки поглубже в карманы. Показывать лишний раз увечья он не хотел. «Барнумбург», — пробормотал себе под нос Зимников, когда они проходили мимо детской площадки, занесенной снегом. Небольшая статуя веселого гномика хитро прищурилась из-под белой снежной шапки, далеко выставив красный нос. «В ад и обратно!» — в тон ему отозвался Поволоцкий. Этот короткий диалог ничего не сказал бы стороннему наблюдателю, но стал вполне исчерпывающим и осмысленным для обоих собеседников. Вольный город Барнумбург — самый ухоженный и зеленый город Западной Европы. Его больше нет. Стерт с лица после 2 жестоких сражений, в одном из которых приняли участие батальон Зимникова и хирург Поволоцкий. Барнумбург тоже был красив и уютен. И лишь волки выли на развалинах. Вспомнились медику строки из учебника истории, а может быть, литературы. Волки не волки, а если верить глухим слухам, в Барнуме действительно не осталось никого, кроме безумцев и сектантов. Семерки кропотливо зачистили опору плутократии и сборища нечистых расовых типов. Где-то вдали заквакал клаксон парамобиля, и Поволоцкий вздрогнул. Отразившись между стенами домов, звук принял за могильное звучание, словно голодный призрак провыл в бессильной злобе к живым. На секунду все вокруг показалось нереальным, словно хитро наведенный морок закрыл людям глаза. Казалось, моргни, и сквозь завесу фатаморганы проступит жуткая реальность. Обугленные деревья, развалины домов с пустыми глазницами выбитых окон, серый от копоти и пепла снег. Хирург поежился и прибавил шаг, отгоняя непрошенные видения. «Пришли вроде», — сказал Зимников, задрав голову и всматриваясь в высокое здание. «Хороший домик, старая постройка, из кирпича. Дорого, зато на века». «Да, пришли», — отозвался Поволоцкий, стягивая перчатки. «Ну что же, господа, думаю, представляться нам не надо. Все так или иначе друг друга знают», — произнес профессор Черновский. Зимников стоял молча. Можно было сказать, что он нервно потерял руки. Но поскольку кисти у майора отсутствовали, то металл скреб по металлу с тихим и противным скрипом. «Значит, вот ты какой!» — тихо проговорил Петр Захарович, вглядываясь в лицо Терентьева с болезненным любопытством. «Значит, это ты их всех убил?» Иван промолчал. Лишь судорожная гримаса на мгновение скользнула по его лицу, словно туманный силуэт в глубине моря. Он хотел было что-то сказать, но не стал, лишь склонил голову. «Это ты?» — повторил Зимников надтреснутым голосом. «Мы прошли по всей Африке, Азии и Индии, пережили мост у Саар-Луи, а тех, кто остался, ты погубил у Рюгина. Не сам, конечно, но остались они там из-за тебя». «Можно сказать, что так», — глухо произнес Терентьев. «Я не просил вытаскивать меня, и у меня были причины оставаться». «Да, больная совесть. Таунова рассказал мне. Но это все равно из-за тебя. Хотел ты или нет?» Терентьев выпрямился и развел руки в молчаливом жесте, словно к чему-то приглашая. Мгновение Зимников думал, а затем резким точным жестом ударил Ивана в солнечное сплетение сгибом крюка. Попаданец с сиплым хрипом согнулся, жадно хватая воздух открытым ртом. Поволоцкий быстро шагнул к нему и поддержал, не давая упасть навзничь. Майор прислонился к стене. Перед глазами роились черные мухи боли. Удар отдался в изувеченную руку. «Надеюсь, ты того стоил», — через силу проговорил Зимников. «Все, хватит!» — неожиданно резко и громко рявкнул Щупло Черновский. «Не для драки собрались!» Терентьев с трудом распрямился, опираясь на плечо медика. «Закрыли вопрос?» — хрипло спросил он у Зимникова. «Да», — с видимым усилием вымолвил тот, все еще опасаясь отлипнуть от надежной стены. «Тогда прошу в дом, нечего в прихожей объясняться», — предложил Иван, все еще шумно дыша, взъерошенный, как воробей. Удар у аэродесантника был поставлен на славу. «Пальто на вешалку, и здесь разуваются». Квартира у Терентьева была уютная, с одной большой залой и небольшими комнатками, окружавшими ее, чистая и ухоженная. Понимающий человек с первого взгляда определял, что это не холостяцкая берлога. Присутствие женщин и ее заботливых рук читалось во всем. В симпатичной стеклянной зверушке на книжной полке, в вязаных салфетках, заботливо положенных на спинке кресел, и даже в сервизе с цветочками, укрытом за стеклом большого буфета. «Жена?» — лаконично спросил Зимников. «Да», — также кратко ответил Иван. «Она будет не скоро». «Ясно». Сдвинули кресло, разместились по сторонам темно-коричневого, почти черного от времени стола. Хозяева квартиры определенно предпочитали старые, солидные предметы обстановки. Терентьев и Черновский, ожидавшие, Поволоцкий и Зимников, новоприбывшие. Молчание затягивалось, понемногу становясь тягостным. Никто не спешил начинать первым. «Ладно, к делу», — решил наконец Черновский. «Позвольте полюбопытствовать, господа военные, как добрались?» «С разрешения медикусов», — исчерпывающе пояснил Зимников. «Те отпустили на пару дней». «Тогда не будем тратить время», — решительно сказал профессор. «Вы хотели встретиться с тем, кто может выслушать и, быть может, помочь. Приложили немало усилий, подняли старые связи. Мы здесь и слушаем. Говорите». «Бумаги», — начал было Поволоцкий, но Зимников жестом остановил его. «Давай сначала на словах. Объясни суть проблемы», — предложил майор. «Проблема». Хирург задумался, еще раз кратко оценивая свои соображения, формулируя мысли. Его не торопили, терпеливо ожидая. «Проблема начинается с того, что на дивизию, то есть на 10 тысяч человек, нам нужно по абсолютному минимуму 25 врачей, из них 14 хирургов. Этих специалистов просто нет. Некомплект медиков чудовищный, а те, что есть, хронически не справляются со своей работой. Мы все думали, что умеем лечить раненых, а как оказалось, ни хрена». Мерцал неярким синеватым светом пятиламповый светильник под потолком. Людские силуэты мутными пятнами отражались в полированной столешнице. Александр говорил неспешно, четко, иногда умолкая, чтобы обдумать следующую фразу, временами возвращаясь и раскрывая иную проблему с новой стороны. Беда военной медицины империи, да, пожалуй, и всех стран этой вселенной, происходила из долгого мира и относительного достатка. 19 век стал эпохой непрерывной, безжалостной схватки. То выпускающие из цепких лап страны и народы, то снова затягивающие обратно. Финальным аккордом битвы, казавшейся бесконечной, стала мировая война 1870-х, подорвавшая могущество Британии, возвысившая Североамериканскую конфедерацию и Объединенную Германию. Свирепая бойня, поправшая все законы человеческие и божеские, подвела великие державы к самому краю бездны, показав воочию крах цивилизации и закат культуры. Узрев эту тонкую грань, люди в ужасе отшатнулись, а индустриальная, тотальная война ушла в прошлое, став темой героических эпосов, книг и кинематографических картин. Практически следствием этого переворота для военной медицины стал длительный застой, медленное развитие под сенью заветов легендарного Пирогова. Какие бы конфликты ни бушевали между большими игроками на мировой шахматной доске, в них никогда не было столько раненых, с которыми не могли бы справиться удобные, тщательно оборудованные операционные, принимающие и своих, и вражеских бойцов. В итоге, в августе уходящего года, на тщательно взращенную, утонченную и хрупкую систему элитарной помощи обрушилась всей чудовищной тушей грязная, кровавая, скрежещущая шестеренками мясорубка индустриальной войны. Войны беспощадной и тотальной. Немногочисленные профессионалы, которые десятилетиями постигали таинство исцеления раненых, в одночасье оказались приставлены к настоящему конвейеру смерти, беспрерывно забрасывающему их многими тысячами раненых и умирающих. Доведенная до совершенства система 19 века столкнулась с отлаженной военной машиной середины века 20 и сломалась. Но подлинная трагедия заключалась в том, что мало кто это понял. «Берем простой пример», — рассказывал хирург. «Так называемый первичный шов, который накладывается на рану. Раньше все в порядке, больной под постоянным наблюдением и уверенно идет к выздоровлению. Теперь, при диком завале всего медперсонала, тот же первичный шов бесплотного контроля через 3 дня обычно дает нагноение. В лучшем случае успеваем снять швы, чистим заново. 10% гангрены считаются очень хорошим показателем. Огромное количество инвалидов, негодных к службе, причем не обязательно ампутация. Кистевые и суставные ограничения подвижности – этого достаточно, в лучшем случае не строевая. Результат страшнее, чем ужасно. Чуть ли не каждый второй раненый выходит из госпиталя негодным к службе. Это норма мировой войны, которую мы воспроизводим через 80 лет. Море гнойных ран, 8 из 10 гангренозных в строй уже не возвращаются. Ампутация или смерть. А выжившим нужен минимум полугодовой отпуск для восстановления здоровья. Раненых косит группа 4. 4 вида анаэробных микробов, вызывающих гангрену. На фронте я увидел то, о чем только читал в старых учебниках. Тканерасплавляющую форму гангрены, когда мышца, простой марлей, стирается до голой кости. Черт подери, главной проблемой всегда было уберечь раненого от сепсиса. А теперь... нам хотя бы дотянуть его до прихода злого микроба. Это уже удача. «Пенициллином их?» — вдруг спросил Терентьев. «У вас есть антибиотики?» «Антибиотики?» — не слышал такого термина. «Какая-то разновидность антисептики?» Поволоцкий на мгновение умолк, напряженно вспоминая. «Пенициллин, пенициллин. Черт, знакомое же слово. Надо записать. Где-то я его слышал». «Запишем», — сумрачно произнес Черновский. «Давайте дальше». «Следующая беда, точнее, предшествующая всему – поздний вынос. У нас выбит почти весь санитарный состав. Они, по привычке, открыто вытаскивали раненых из боя. Почти нет транспорта. Машины с красным крестом – первоочередная мишень для тварей. Госпитали приходится отодвигать подальше в тыл. И легко раненый добирается до госпиталя в 8-10 часов. А тяжелых приносит порой через сутки после ранения. Учитывая специфику военных ранений, минимум для 10% – это уже слишком поздно. А раненые в живот и вовсе почти все умирают. Неоперированные – быстрее, вот и вся разница. Еще одна беда, с которой раньше просто не сталкивались – поток ожоговых. Огнеметы, зажигательные снаряды и бомбы. Их адская химия, которая не столько травит, сколько поджигает. Мы можем помочь на нормальном квалифицированном уровне едва ли 20%. Остальным только перевязки и помолиться. В ожоговом центре имени Спаса Кукоцкого носилки даже в коридорах. Исход стандартный. Плазмопотеря, сгущение крови, интоксикация, отказ почек и в могилу. «Банки крови?» — снова спросил Терентьев. «А что это?» — задал встречный вопрос хирург. «Хранилище?» — Иван задумался. «Ну, это где хранят консервированную кровь». Попаданец внезапно понял, что ничего не знает о военной медицине своего родного мира. Он был тяжело ранен, долго лечился, но чем и как его лечили, совершенно не представляет. «Доноры сдают, ее потом везут на фронт, в бутылках». Иван вдруг стал ужасно похож на студента, заваливающего экзамен. Он морщил лоб в безуспешных попытках вспомнить детали, раньше общеизвестные и маловажные, а ныне бесценные. Теперь задумался Поволоцкий. «Цитратное консервирование в массовых масштабах? У нас такого нет», — сообщил он. «То есть имеется, но не в таких количествах. В крупных клиниках двухсуточный запас, литров 5, ведь всегда есть доноры, добровольцы, родственники или за вознаграждение в достаточном количестве. В смысле, были». Он закашлялся, прикрывая ладонью пересохший рот. Иван молча сходил на кухню и через минуту вернулся, сжимая в одной руке большой графин с водой, а в другой — кружку. Кружка пошла по кругу. Все словно только сейчас обратили внимание на жажду, поглощенный устрашающим в своей простоте рассказом. «Я пробовал подсчитать, сколько нам нужно врачей для системы сбора крови», — говорил дальше хирург. «Сотни тысяч литров крови. Полноценный кровозаменитель создать невозможно, ибо субстанция уникальна. В конце сентября у нас в спокойный день на фронте было 3000 раненых. Для 3000 нужна хотя бы 1000 доноров в сутки. А сдавать кровь можно не чаще 3 раз в год. Еще противошоковые растворы у нас были Сельцовского и этого, как его, амбарцумяна. Нет, не помню. Противошоковых растворов тоже нет, потому что шок толком не исследован. Его описал Пирогов, но нет понимания массовости и опасности. В тот момент первоочередными были чисто практические повреждения и антисептика. На фоне триумфа техники и медицины факт шока не отследили. А сейчас эта дрянь косит раненых почище гангрены. Мы примерно представляем его механику, но не знаем, как с ним толком бороться. У нас только основных теорий шока десятка полтора. Я не занимался проблемой специально. Научный совет более сосредоточен на экономике, сказал Черновский. Но, в принципе, представляю себе размах и масштабы проблемы, пусть и не так детально. Но, насколько я знаю, считается, что все эти проблемы преодолимы. Почему вы так бьете тревогу? У меня ситуация уникальная, печально усмехнулся Поволоцкий. Я хирург, но не трудоспособный. То есть я вижу ситуацию как специалист, но не заживаюсь в госпиталях. Могу смотреть со стороны. И наблюдаю, я очень скверная. Поволоцкий склонился вперед, оперся локтями о крышку стола и сложил пальцы в замок, оперевшись на них грудью. Я видел дивизию на формировании, в которой было 5 врачей. Гинеколог, педиатр, 2 детских лора и 1, прости господи, медик из страховой компании, клерк с медицинским дипломом. Он закончил институт, даже неплохо, но потом 4 года занимался сверкой справок с нормами. С какой стороны скальпель берут, помнит плохо. Да если бы они все были хирургами, таких только на батальоны в дивизии нужно 9. Если сейчас распотрошить все медучреждения в стране и всех врачей отправить в армию, их все равно не хватит. А через 3 года медицины у нас не будет. Если начать усиливать мединституты, то через те же 3 года будет весомый эффект. Но мы до него уже не доживем. Булавки. Задумчиво пробормотал Иван. Что? Не понял Поволоцкий. Булавки, повторил Терентьев. Я как-то 10 лет назад говорил с одним мужичком. Обсуждали, как поднимали в эвакуации промышленность. Каким образом можно наладить производство сложной техники, когда нужных кадров, квалифицированных рабочих нет? Не мало, а вообще нет. Он мне и привел пример с булавками. Дескать, вот нужны тебе обычные булавки. У буржуинов одну такую в 2 приема делают 2 обученных, высококвалифицированных работника. А у тебя их нет. Тогда ты дробишь всю процедуру на самые простые действия, каждое из которых может делать любой, независимо от опыта и знаний. Согнуть здесь, стукнул молотком там, передал дальше. В итоге одну булавку делают за 6 операций 6-8 человек вместо 2. И продукт получается так себе по качеству. Но все же делают. Только надо четко вбить каждому в голову, что нужно делать, и никакой самодеятельности, кроме одобренной начальством рацухи. Но для медицины это, наверное, не годится. К сожалению, не годится. Такое проходит только для наложения повязок, подтвердил Поволоцкий. Надо как-то концептуально решать беду. Но я не могу никому достучаться. Проблему отсутствия кадров видят все. Но внизу ее считают... Хирург щелкнул пальцами, подбирая нужное слово. Локальной в пространстве, а наверху во времени. Каждый начальник санитарного отдела дивизии уверен, что где-то там, за горизонтом, лежат штабелями запасные хирурги и только по недоразумению к нему не попадают. А в Ставке, как я понимаю, они оглушены недостатком врачей везде. Судорожно латают дыры, организуют двухнедельные курсы переподготовки. В последний день снимают и отправляют войска преподавателя. И все им кажется, что еще одно усилие, и все получится. В дополнение ко всему, сейчас у нас некая эйфория. Противник застопорился. Интенсивность боевых действий упала почти до нуля. Удалось как-то раскидать первоочередные задачи. Но я не верю, что поганцы самоубились о нашу стальную стену. Они начнут снова, соберутся с силами, и мясорубка закрутится вновь с тем же результатом. Думал, вы поможете. «Нет, не поможем», — покрутил головой Черновский. «Точнее, вряд ли поможем. Как раз вчера наш коллега, — он взглянул на Ивана, — попытался поднять в высших сферах сходную проблему, но не очень успешно. Не думаю, что у вас получится лучше. Эйфория!» Профессор прищелкнул пальцами, словно копируя недавний жест медика. «Очень точное слово. Даже если бы я смог устроить вам встречу с его величеством, что вы ему предложите? Рецептов-то у вас нет. Это не булавки делать». «Булавки!» — в сердцах изрек хирург, вставая из-за стола. «Черт бы побрал!» Он нервно заходил по комнате, с хрустом ломая пальцы, и неожиданно остановился. С полминуты Павлоцкий раскачивался на месте, сложив руки на груди так, словно желая запереть в сердце неожиданные мысли. Его лоб прорезала глубокая вертикальная морщина, а взгляд устремился куда-то в окно, в безлунную ночь. Черновский с любопытством наблюдал за медиком. Иван кривил брови, проводя пальцами по краю стола, по краю стакана, словно стыдясь собственной беспомощности и бессилия. Зимников тихонько постукивал крюками друг о друга, будто отбивая темп. «Булавки!» – прошептал хирург, но теперь в его голосе явственно звучало едва ли не благоговение. «Ну, конечно же! Иван, вы великий человек! Даже в чем-то гений! Нет, не вы! Те, кто так придумал с этой эвакуацией! Дробление операций, строгая функциональность и четкая регламентация! Боже, как это просто! И как сложно это будет воплотить!» Он хлопнул в ладоши с такой силой, что хлопок прозвучал, как пушечный выстрел, как будто ловя убегающую догадку. «Вот у нас 4 стола и 4 бригады хирургов. Раненого нужно раздеть, обмыть, наркотизировать. Потом операция. Потом наложить повязки, одеть и в палату. Но ведь можно и по-другому. Одна хирургическая бригада на 3 стола. Готовить и перевязывать может и санитар. Наркотизировать – один опытный наркотизатор и 4 обученных фельдшера. Да этому, в конце концов, и священника можно обучить. А бригада переходит от стола к столу, занимаясь только своей работой. Раза в полтора производительность поднимется. 3 суток в таком ритме работать можно, а за 3 суток такого потока дивизия все равно истощится. Но, черт побери, это еще не система. Чего там не хватает? Вот-вот, где-то рядом». 3 человека, сидящих за столом, замерли в гробовой тишине. Как будто бешеная работа мысли Павлоцкого уподобилась бабочке, которую можно было спугнуть случайным словом, неосторожным жестом. Они не ведали, что происходит. Пока не ведали. Но неким шестым чувством, волшебным озарением понимали, что здесь и сейчас, в собрании случайных, в общем-то, людей, случилось нечто невероятно важное. Что-то великое и... замечательное.